Часть третья. Колби. Глава 15. Как всегда во Флориде, утро было ясным. Я отправился на пробежку. Воздух буквально загустел от влажности, и когда я добрался до пляжа, мне пришлось снять рубашку и использовать ее в качестве банданы, чтобы пот не заливал глаза. Я бежал по плотному песку у самой кромки воды. Мимо бара Bobby T, мимо прибрежных отелей, включая Дона, а затем развернулся и затрусил домой. Рубашка, шорты и носки были хоть выжимай, поэтому сразу отправились в стиральную машину, а я залез в душ. Только после двух чашек кофе я был готов начать новый день. Взял в руки гитару и следующие два часа провел за доработкой песни, которую исполнял Морган накануне. Я чувствовал, что есть в этой песне что-то особенное, какая-то музыкальная тема. Еще чуть-чуть, и она зазвучит. В процессе работы я постоянно задавался вопросом, увидимся ли мы с Морган снова. После обеда я еще раз прогулялся по пляжу, а затем продолжил работать над песней, пока не пришло время отправляться к Bobby T. Поскольку было воскресенье, я не ожидал большого скопления народа. Тем не менее, в баре все столики были заняты. Оглядев посетителей, я понял, что Морган среди них нет, и, честно говоря, расстроился. Я отыграл первый сет, состоявший из популярных мелодий и своих собственных песен. Следующий перешел к третьему, после которого начал принимать заявки. К середине выступления толпа увеличилась. Она еще не достигла размеров пятничной, но все больше людей заходили с пляжа и слушали стоя. За 15 минут до окончания концерта появилась Морган с подругами. Каким-то образом, несмотря на большую толпу, им удалось найти места. Я поймал взгляд девушки, и она помахала в ответ. Перед тем, как исполнить последнюю песню, я объявил: «Всем, кто наслаждается отдыхом на пляже или в зоне бассейна, посвящается». И подмигнул Морган. Как только я начал «Маргарита Виль», публика зааплодировала и стала подпевать. Вскоре Морган с подружками присоединились. На этой ноте шоу завершилось. Глава 16. К тому времени, когда я отложил в сторону гитару, солнце уже село, превратившись в желтое пятнышко на горизонте. Пока я собирал вещи, несколько человек из толпы подошли к сцене с привычными уже комплиментами и вопросами. Но я сократил общение до минимума и сразу направился к Морган. Подойдя ближе, я увидел радость на лице девушки. Одета она была в белые шорты и желтую блузку с широким вырезом, открывающим загорелую шею. «Забавно», — сказала она. «Ты исполнил эту песню специально для меня и девчонок? После того, как я рассказала о том, что мы пили у бассейна». «Мне кажется, песня очень подходящая», — ответил я. Тусклое освещение в баре отбрасывало необычные тени на тонком лице девушки. «Как прошел день? Чем занимались?» «Да ничем. Встали поздно, потом полтора часа репетировали и зависли у бассейна. Боюсь, я даже обгорела». «А что репетировали?» «Наши новые танцевальные номера». На этот раз мы выбрали три песни. И хотя мы выучили уже все движения, надо много тренироваться, чтобы двигаться в унисон. Когда будете снимать? В эту субботу на пляже. Прямо за Доном. Скажи, пожалуйста, в какое время, чтобы я мог посмотреть? Поживем, увидим, — ответила Морган уклончиво и добавила. А сейчас у тебя какие планы? Думаю, перекусить. «Не хочешь пойти с нами? Мы собираемся в Шримпи Блюз». «Твои друзья не будут против?» «Они сами предложили», — сказала она с улыбкой. «Поэтому мы тебя и дожидались». Глава 17. Пока девушки вызывали такси, я убрал свои вещи в грузовик. Думал поехать за их машиной, но Морган решила по-другому. Бросив подругам «встретимся в ресторане», она быстро подошла ко мне. «Надеюсь, ты не против?» «Нисколько». Я помог ей забраться в машину, а сам сел за руль. В это время подъехало такси. Мы дождались, когда ее друзья втиснулись на заднее сиденье серебристого седана, и как только он тронулся, пристроились в хвосте. «Хочу задать себе еще один вопрос про твою ферму», — сказала Морган. Я удивился. «И что за вопрос?» «Мне вот интересно, если ваши куры не в клетках, почему они не убегают? И как вы вообще находите яйца, ведь они должны быть разбросаны по всему полю? Совсем как во время пасхальной охоты за яйцами». «У нас на поле есть ограждение. Да и куры — существа социальные, поэтому они держатся вместе. Кроме того, они любят места, где есть тень, корм и вода. Что касается яиц, то куры приучены нестись в специальных гнездовых ящиках. Таких яйцесборниках, откуда потом мы их забираем». «Вы что, дрессируете кур?» «Приходится. Когда появляется новая партия цыплят, я стараюсь быть рядом. И каждый раз, когда курица собирается присесть, чтобы снести яйцо, я переношу ее в гнездовой ящик. Куры предпочитают откладывать яйца в темных и тихих местах, поэтому, оказавшись в ящике, они думают: «А здесь хорошо». И после этого начинают регулярно им пользоваться. Здорово. Не знаю, для меня это обычная работа. А что еще ты делаешь? Трактор ты водишь? Конечно. И еще я должен уметь его ремонтировать. Мне также приходится быть плотником, сантехником, иногда электриком. При этих словах Морган просияла. Ты настоящий мужчина. Наверное, приятно сознавать, что в случае нашествия зомби ты будешь одним из немногих выживших. Я расхохотался. Ха, неожиданные заявления. По сравнению с твоей, моя жизнь кажется скучной. Это как посмотреть. Расскажи мне теперь про свою сестру, хотя бы немного. Ты говорила, она художница, и вы живете вместе. Но какой она человек? Я задумался. А потом решил начать с самого главного. Она умная, талантливая и добрая. Я мог бы добавить, что это она относится к числу тех, кто сможет выжить. Вместо этого рассказал о том, как Пейдж меня воспитывала и какие нас связывают отношения. «А твоя тетя? Какая она?» «Сильная, трудолюбивая, честная. Она тяжело перенесла смерть дяди, но с началом затеянных нами перемен воспряла духом. Теперь хозяйство стало смыслом ее жизни, ей это нравится. В последнее время она пытается уговорить меня заняться производством экологически чистой говядины на травяном корме. Совершенно новым делом, о котором я ничего не знаю». «Похоже, неплохая идея. Сегодня многие выбирают здоровые продукты». «Для этого нужно понять, достаточно ли у нас земли для пастбищ, найти партнеров по переработке и перевозке, покупателей, не говоря уже о выборе правильных пород для разведения. Одним словом, дело может оказаться слишком сложным». Серебристый седан впереди нас притормозил перед въездом на парковку ресторана. Я объехал его в поисках свободного места. Администратор провел нас к столику в дальнем конце зала. После того, как мы расселись и были сказаны несколько дежурных комплиментов по поводу моего выступления, начались расспросы. Друзья Морган не могли поверить, что я фермер. Пришлось снова рассказывать о моих повседневных делах и обязанностях. Затем отвечать на вопросы о детстве, семье и участии в музыкальной группе. В перерывах между выпивкой и едой мне тоже удалось узнать кое-что о подружках Морган. Стейси выросла в Индианаполисе. Ее парня зовут Стив, и она хочет стать педиатром. Холли родом из маленького городка в Кентукки и с детства занималась практически всеми возможными видами спорта. Мария — уроженка Питтсбурга, у нее тоже есть парень, и она мечтает о работе в шоу «Танцы со звездами». но вполне трезво оценивает свои возможности. Скорее всего, я буду работать в одной из танцевальных студий и, если повезет, открою свою. Если только мама не примет меня к себе на работу. А она может? Мария закатила глаза. Она очень строго меня оценивает и говорит, что мне еще многому нужно научиться. В отличие от Морган, Мария не постеснялась показать мне их профиль в ТикТоке. Она открыла видео, в котором они вчетвером танцуют, и протянула мне свой телефон. Когда танец закончился, она показала несколько других роликов. Я понял, почему девушки были так популярны. Их выступления отличались хореографией уровня кей-поп. Были забавными и в меру сексуальными. Кей-поп — музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза. Честно говоря, мне понравилось. Затем расспросы про меня возобновились. Как и Морган, девушек в основном интересовали куры и помидоры. Выращивание табака было воспринято с неодобрением. И снова пришлось рассказывать о годах юношеского бунтарства, о выступлениях с группой и о том, как я пришел к фермерству. Морган смирилась с тем, что ее подруги решили тщательно меня изучить, и только время от времени виновато на меня поглядывала. Девушки не позволили мне за них заплатить. Счет разделили между всеми, прибавив очень щедрые чаевые. Я поймал себя на мысли, что каждая из них обладает своим особым обаянием. Причем все уверены в себе и очень амбициозны. Покидая ресторан, мы с Морган оказались позади остальных. Неяркий мягкий свет делал ее особенно привлекательной. И я понял, что пропал. «Мне нравятся твои подружки», — заметил я. «Спасибо, что взяли меня в компанию». «Тебе спасибо, что не подвел», — сказала она и легонько сжала мне руку. «Какие планы на завтра?» «Ничего особенного. Думаю, утром мы будем репетировать, а потом, может быть, залежем у бассейна. Правда, Холли говорила, что хочет пройтись по магазинам или посетить Дали». Затем, словно вспомнив, с кем она говорит, Морган пояснила. «Это музей, посвященный творчеству Сальвадора Дали, художника-сюрреалиста». «Мне сестра рассказывала», — сказал я. Она, видимо, что-то уловила в моем тоне. «Тебе это не интересно?» «Я не настолько сведущ в искусстве, чтобы сказать, интересно мне или нет». Морган рассмеялась, весело и заразительно. «Спасибо за честность. А у тебя какие планы?» «Пока ничего не решил. Наверное, устрою пробежку, а потом кто знает». «Будешь сочинять песни?» «Если придет вдохновение». «Как бы я хотела, чтобы оно ко мне пришло, как у тебя. У меня это больше похоже на сражение. Я бы с удовольствием послушал твои песни. Особенно теперь, когда я увидел, как ты танцуешь». «Да, Мария очень гордится нашими номерами». «И она права. Вы замечательные. Если бы я раньше узнал про вас, то тут же стал бы вашим фанатом, как и тысячи других людей». В этот момент подъехало такси, девушки начали садиться. «Хочешь, я подвезу тебя до гостиницы?» «Спасибо, не стоит. Поеду с подружками», — ответила Морган. «Я рада, что вы узнали друг друга поближе». «Я тоже». Через секунду, явно не желая уходить, она добавила. «Я пойду, наверное. Давай. Может быть, мы придем на твое следующее выступление?» «Буду рад». «Или если ты напишешь еще песню, я хотела бы услышать ее первой». «Договорились». Мы оба понимали, что тянем время, и тут у меня вырвалось. «Ты когда-нибудь плавала на байдарке?» «Ты о чем?» «Мой друг Рэй рассказал мне об одном месте, где можно взять на прокат байдарку и поплавать по мангровым зарослям». «А зачем ты мне рассказываешь об этом?» «Не хочешь поехать туда со мной? Завтра. Раз уж у тебя ничего серьезного не запланировано». Получилось не самое лучшее приглашение на свидание, но на большее тогда я не был способен. Морган задумалась. Во сколько бы ты хотел? В 9 или около того. Тогда ты успеешь вернуться, чтобы пойти в бассейн или еще куда-нибудь. А можем в 10? Из-за репетиции? Конечно. Встретимся в фойе? Она коснулась моей руки. Тогда до завтра? Глава 18. Если бы до приезда сюда кто-нибудь сказал, что здесь, в Сент-Пит-Бич, я пойду на свидание, я счёл бы это глупой шуткой. Но когда я смотрел вслед уходящей Морган, я чувствовал себя на 7-м небе и одновременно задавался вопросом. «Парень, ты точно знаешь, что делаешь? Она ведь такая харизматичная». Слово будто выстрелило у меня в голове, пока мы с ней ехали в машине. И чем больше я думал, тем больше понимал, что это слово характеризует Морган как никакое другое. Мы были совершенно разные, как из разных миров. Но, кажется, из-за этого переживал только я. Любовь к музыке стала отправной точкой нашего взаимопонимания. Пока, во всяком случае. И убедительной причиной для первого свидания. Что у нас впереди? Свидание. Как первый шаг к чему-то серьезному? Или просто... Или начало простой интрижки? Уверен, что многих устроил бы такой вариант. Да и меня тоже. Будь на месте Морган какая-либо другая девушка. Но к ней меня влекло какое-то иное, незнакомое чувство. Она мне нравится, подумал я. Нет, не так. Она мне очень нравится. Глава 19. Что бы я сам себе ни говорил, но я волновался. Иначе почему я проснулся чуть свет? После тщетных попыток снова уснуть, отправился на пробежку. Затем навел порядок в квартире. Принял душ, сходил в магазин за продуктами. Тщательно подобрал одежду. Под шорты надел плавки, захватил запасную футболку и влез в шлепанцы. В 9:30 я направился в отель. В лучах утреннего солнца вестибюль выглядел особенно нарядным, а отель — как розовый дворец. Проверив телефон, я увидел сообщение от Рэя. Мое выступление на следующий день начнется в 4, а не в 5. Я был совсем не против поиграть лишний час, потому ответил, что буду вовремя. Наконец-то появилась Морган. Одета она была просто, но элегантно. Из-под белой маечки и джинсовых шорт выглядывала бирюзовая бикини. Через плечо висела пляжная сумка Гуччи, а в волосах блестели дорогие солнцезащитные очки. «Привет. Извини за опоздание. Не знала, что надеть». «Думаю, ты все правильно выбрала», — успокоил ее я. «Ты взяла все, что тебе может понадобиться?» Когда она кивнула, я указал в сторону двери, и через минуту мы отъехали от отеля. «Как прошла репетиция?» «Как всегда. Как только мне кажется, что все супер, Мария находит, над чем еще стоит поработать». «А где вы репетируете? Я не вижу вас на пляже, когда по утрам выхожу на пробежку». «Мы используем один из конференц-залов на первом этаже. Они не для этого, но никто не возражает». «То есть вы нарушаете правила?» «Иногда». Как, впрочем, и все. Вот никогда бы не подумал. «Ты еще многого про меня не знаешь», — важно заметила Морган. «Только расскажи». «Только если ты будешь задавать правильные вопросы». «Хорошо. Я сделал вид, что задумался. Расскажи мне о своем бывшем парне». «Я никогда не говорила тебе, что у меня был парень». «А я догадливый». «А что бы ты хотел узнать?» «Да все. Каким он был? Как долго вы встречались?» Она вздохнула. «Он был старше меня на 2 года и учился на юридическом факультете, и мы познакомились на первом курсе. Я была очень увлечена музыкой, танцами, учебой, общением с друзьями. А он этого не понимал и расстраивался из-за того, что мы проводили вместе не так много времени, как ему хотелось. Потому он постоянно предлагал мне забросить фортепиано или что-нибудь пропустить. Вскоре меня это стало раздражать, и через пару месяцев наши отношения закончились. А как насчет тебя? Расскажи теперь ты про свою бывшую или нынешнюю подружку. И она искоса посмотрела на меня. «Бывшая», — поспешил заверить я и в нескольких словах рассказал о Мишель, о наших несовпадавших графиках и о том, как мы расстались. Морган рассеянно протерла стекла солнцезащитных очков краем своей маечки, а потом строго спросила. «Жалеешь о том, что у вас ничего не получилось?» «Вначале жалел, пока не понял, что все логично». «А я не жалела, что рассталась с тем парнем», — сказала Морган. «То есть ты вот так можешь бросить человека, ничуть не расстроившись?» «Он заслуживал». «И пусть теперь локти кусает». В ответ она улыбнулась. «Кстати, моим подругам ты понравился. Они считают себя милым. Хотя наша сегодняшняя поездка не получила всеобщего одобрения». «Они могли бы поехать с нами?» «Нет, они не боятся, что ты что-нибудь натворишь», — объяснила она. «Просто им кажется, что за мной нужно присматривать, как за самой маленькой». «Как будто они твои родители?» «Точно. По их мнению, я жила как в оранжерее, и потому немного наивна». «Это правда?» «Может быть, немного», — с улыбкой согласилась Морган. «Впрочем, полагаю, большинство ребят в университете такие же неопытные, как и я. Ничего удивительного. Ведь если ты вырос в хорошем районе, у тебя благополучная семья, что ты можешь знать о реальном мире? Конечно, если бы я сказала такое своим друзьям, они решили бы, что я обороняюсь». Я взглянул на нее. «Честно говоря, ты не кажешься мне наивной. Ведь не зря ты носишь с собой газовый баллончик». «Думаю, они имеют в виду мои чувства». Я не знал, что на это сказать, поэтому перевел разговор на более легкие темы. Мы поговорили о кино и музыке, которая нам нравилась. Я рассказал, как мой дядя научил меня играть на гитаре, а она в ответ, что еще до школы знала слова практически всех песен из своих любимых диснеевских фильмов. Морган вспоминала занятия танцами, концерты, на которых пришлось выступать, и восторженно отозвалась о своем частном преподавателе по вокалу в Чикаго. Даже из университета она ездила к нему раз в две недели, несмотря на большую учебную нагрузку. Наконец, речь зашла о продюсере, с которым ей предстояло встретиться в Нэшвилле. Когда она перечислила имена певцов, которых он представлял, высказала свое мнение об их сильных и слабых сторонах, а также о превратностях музыкального бизнеса в целом, я снова подумал, что Морган не просто симпатичная девчонка. В ней была удивительная для ее возраста целеустремленность. Мои собственные попытки чего-то добиться выглядели просто убогими, в то время как она вдумчиво, шаг за шагом, развивала свои навыки и закладывала основу будущего успеха. Я просто развлекался. Как ни странно, я не завидовал ей, как и не испытывал горечи от сознания, что никогда не обладал такими возможностями. Наоборот, я радовался за нее, вспоминая, как много значили когда-то такие же надежды и мечты. А еще я понял, как мне приятно ее слушать. И чем больше я узнавал Морган, тем больше она мне нравилась. Мы добрались до парка Форда Сота и припарковались на площадке возле деревянного домика, где располагался офис проката байдарок. Там мы нашли администратора, который принял у нас деньги и выдал каждому по веслу и спасательному жилету. «Лучше раздеться прямо здесь и остаться в купальных костюмах. Иначе вам придется ехать обратно в мокрой одежде», — предупредил он. Мы вернулись к грузовичку. Как же я старался не глазеть на Морган, пока она раздевалась до бикини. Я сложил нашу одежду на переднее сиденье и взял из отделения для перчаток солнцезащитные очки и бейсбольную кепку. В это время девушка прятала в водонепроницаемый чехол свой телефон. Я опять поразился ее предусмотрительности. «Тебе нужен солнцезащитный крем?» — спросила она, напомнив мне еще об одной вещи, про которую я забыл. «Я захватила с собой». Она выдавила немного лосьона, который я нанес на руки и лицо. «Хочешь, я намажу тебе спину?» — предложила она. Конечно, я согласился. Думаю, она даже не догадывалась, какое огромное удовольствие доставило мне ее прикосновение. «А тебе помазать спину?» — спросил я. «Спасибо. Мария это уже сделала». Переодевшись, мы облачились в спасательные жилеты и понесли весла к байдаркам, стоявшим у кромки воды. Инструктор показал нам, как правильно держать весла, как делать длинные и плавные гребки, чтобы плыть вперед или менять направление. Наконец, он указал нам путь к каналу через мангровые заросли. «Мы не перевернемся?» — заволновалась Морган, глядя на воду. «Эти байдарки довольно устойчивые, так что не беспокойтесь», — заверил ее инструктор. «Залезайте, я вас подтолкну». Мы забрались в свои слегка покачивающиеся байдарки. Следуя совету инструктора, я согнул колени и стал наблюдать, как байдарка Морган заскользила в мою сторону. Мы развернулись и стали грести по гладкой воде. «Она почти не шатается», — удивленно воскликнула Морган. «Это потому, что ты весишь 25 килограммов». «Я вешу гораздо больше». «Насколько больше?» «Женщинам такие вопросы не задают». Из ее уст ответ прозвучал очень смешно. Постепенно мы поймали ритм движения и смогли наслаждаться пейзажем. Вдалеке виднелись кучевые облака, но небо над головой было абсолютно чистым, а вода под ним походила на сияющее зеркало. На ветках по бокам сидели крачки и скопы, а на торчащих из воды бревнах грелись черепахи. Морган гребла легко и изящно. «Так вот чем занимаются на свиданиях в Северной Каролине. Выезжают с девушками на природу?» «Никогда не плавал на байдарке». «Ты не ответил на мой вопрос». «Я живу в маленьком городке, где нет других удовольствий, кроме поездок на природу. На речку, на пляж, на прогулку по лесу. У нас ведь не так много клубов и баров». Впереди из воды выпрыгнула рыба, и Морган указала на нее веслом. «Что это за рыба?» «Похоже на тарпон. Впрочем, могу и ошибаться». «Тарпоны. Крупные прибрежные рыбы, внешне похожие на сельдей. Однако не состоят с ними даже в отдаленном родстве. Атлантический тарпон может достигать в длину 2,5 метра, массой до 160 килограммов. Говорят, ловить их очень интересно, потому что они упорно сопротивляются». «Ты рыбачишь?» «Был несколько раз на рыбалке, но это не мое. А вот Пейдж обожает ловить рыбу. Не знаю, где она научилась, но явно не в детстве». «Как тебе живется с сестрой? Я не знаю других братьев и сестер, которые жили бы вместе, будучи взрослыми». Я снова задумался, не стоит ли ей все рассказать, однако решил, что лучше чуть позже. «Наверное, со стороны это кажется странным», — признался я. «Иногда мне самому так кажется. Но я никогда не жил один, привык уже и не задумываюсь об этом». «Хотя мы с сестрой тоже довольно близки, я не знаю, хотела бы я с ней жить через несколько лет». «Ты говорила, что вы с сестрой совсем не похожи. Расскажи о ней». «Ей совершенно безразличны музыка, пение, танцы. С самого раннего детства она увлекается спортом. Она уже проявила свой талант в футболе, софтболе, в легкой атлетике и, наконец, в волейболе, который оказался ее страстью. Ее приглашали десятки различных университетов, и с осени она начнет учиться в Стэнфорде. Стоит отметить, что она ростом 1,82 м и учится на 1 пятёрку. «Ого, высокая». «Да, она в мамину родню. В нашей семье я самая маленькая». «Тяжело тебе, наверное, пришлось». Скроил я насмешливо грустную мину. «Будь со мной гитара, я бы сыграл что-нибудь траурное». «Замолчи», — воскликнула Морган, плеснув меня водой. Мне даже пришлось пригнуться. Мы продолжили скольжение по воде, наслаждаясь тишиной. Все это время я высматривал проход, ведущий через мангровые заросли к каналу. И в конце концов нашел. В устье ширина составляла от 2,5 до 3 метров. Потом русло сужалось, и вскоре нам стало трудно плыть рядом. «Ты поплывешь первой, Илья?» Она заколебалась. «В другой раз я попросила бы тебя быть первым, на случай, если там поджидает медведь, гигантский питон или еще кто-нибудь. Но сейчас плыви позади, на случай, если я опрокинусь. Не оставляй меня, пожалуйста». «Я тебя никогда не оставлю», — запротестовал я. «И не думаю, что здесь водятся медведи». «Да и ты не настолько тяжелая, чтобы опрокинуть байдарку, даже если бы очень постаралась». «То есть мне стоит бояться только гигантских питонов?» «Уверен, что и с ними проблем не будет». «К сведению. Обычно змея кусает второго или третьего человека по порядку. Первый успевает проскочить, прежде чем змея готова наброситься». «Тогда я точно пойду впереди». Я позволил себе улыбнуться, только оказавшись за спиной Морган. Вскоре русло еще больше сузилось. Ветви образовали плотный туннель. Вода была гладкой, как стекло, а воздух прохладным. На ветвях деревьев по обе стороны от нас копошились крабы. Я наблюдал за одним из них, когда услышал, что Морган меня зовет. «Ты где?» «Сразу за тобой. Просто проверяю». Мы двигались под пологом ветвей в течение 10 или 15 минут. Время от времени Морган обращала мое внимание на что-то интересное, например, на скопление крабов, или окликала, чтобы удостовериться, что я рядом. Меня это немного забавляло. Куда бы я от нее сбежал? Канал не позволил бы мне повернуть, даже если бы я захотел. Но большую часть времени мы плыли в полной тишине, ощущая себя в каком-то другом мире, одновременно пугающем и безмятежном. Затем русло стало расширяться, солнце начало пробиваться сквозь полог ветвей, и через несколько грибков перед нами открылся большой залив. «Это было потрясающе», — выдохнула Морган. «Мне казалось, что я потерялась во времени». У меня было такое же ощущение. «А где сейчас мы находимся?» «Понятия не имею». «Ты ведь знаешь, как вернуться?» «Думаю, тем же путем, каким мы попали сюда». Солнце поднялось в небо, и при внезапном и полном отсутствии тени мы почувствовали, как оно припекает. Морган положила весло на колени и продолжала любоваться пейзажем. А я изо всех сил старался не замечать, как нежно блестит ее влажная кожа. Течение было слабым, однако норовило развести наши байдарки в стороны друг от друга. Когда я погрузил весло в воду, чтобы подплыть поближе, то заметил метрах в 2 позади Морган тень под водой. Она походила на бревно или камень, но двигалась. Несколько быстрых взмахов, и я проскочил мимо нее. Как только я заглянул через борт лодки, я понял, что это. «Что ты делаешь?» — спросила Морган, поворачивая байдарку. «Это ламантин», — ответил я негромко. Верхняя часть животного находилась на расстоянии меньше метра от поверхности. Его огромные широкие ласты гребли, как при замедленной съемке. К этому времени подплыла Морган. Выражения ее лица читались волнение и страх. «Они опасные?» «Думаю, к ним нельзя подходить слишком близко». «Я хочу посмотреть», — сказала она и поплыла в мою сторону. Я наклонился и схватил ее байдарку, чтобы остановить. Морган стала вглядываться в воду. «Какой огромный!» — прошептала она. Я не знал, насколько большими бывают ламантины, но этот был чуть короче байдарки, размером, наверное, с небольшого бегемота. Хотя они иногда появлялись в Северной Каролине, мне не удавалось их повстречать. Пока я рассматривал животное, Морган достала телефон и начала фотографировать. Просмотрев снимки, она нахмурилась. «Плохо получилось. Просто большое серое пятно». «Ты хочешь, чтобы я прыгнул и вытолкнул его на поверхность?» «Ты так можешь?» «Я пошутил». Морган закатила глаза, а потом вдруг вскрикнула от восторга. «Смотри, всплывает. Не мог бы ты немного подтолкнуть мою лодку?» Веслом я слегка подвинул ее байдарку, и она поплыла в сторону животного. Теперь я видел, что ламантин поднимается. Расплывчатая масса обрела четкие формы. Стала видна голова, потом широкий круглый хвост, который двигался сначала в одну, потом в другую сторону. Я перевел взгляд с ламантина на Морган. Пока она фотографировала, я управлял байдарками. «Уплывает», — сетовала она. Я снова подтолкнул ее лодку. Наконец девушка опустила камеру. «Мы же не напугали его?» «Вряд ли. Они постоянно видят здесь байдарки». В это время краем глаза я заметил еще одну тень справа. «Кажется, гости прибывают. Смотри, вон еще один». Этот ламантин был немного меньше первого. «Как думаешь, они родственники? Может, мама и ребенок?» — спросила Морган. «Понятия не имею». «Может быть, и другие приплывут? Не знаешь, они обычно передвигаются стаями? Или, правильнее сказать, стадами?» «Не спрашивай меня. Я простой фермер из Северной Каролины и ничего не знаю о ламантинах». На ее лице появилась улыбка. «Не мог бы ты снять очки, пока я достаю свой телефон, и приподнять край шляпы?» «Зачем?» «Хочу сфотографировать тебя в байдарке. Ты выглядишь очень эффектно». Я подчинился, и она стала фотографировать, приговаривая. «Хорошо. Отлично. Есть несколько очень хороших снимков». Мы наблюдали за ламантинами до тех пор, пока они не ушли на глубину. После этого мы решили вернуться. Я первым поплыл в сторону прохода. «Пойдешь первый?» «Сейчас лучше я пойду за тобой. Главное, пожалуйста, не бросай меня». «Но за кого ты меня принимаешь?» «Я все еще размышляю над этим вопросом, но обещаю скоро дать тебе ответ». Я усмехнулся и направил свою байдарку в мангровые заросли. При этом я постоянно оглядывался и проверял, не сильно ли я опережаю. А Морган продолжала задавать вопросы о ламантинах, на которые у меня не было ответов. «Может быть, два ламантина собирались спариваться? Когда у них брачный период? Где они проводят больше времени? В таких местах или в открытом океане?» Наконец, я пообещал, что поищу информацию и все ей расскажу. Как вдруг она попросила. «Остановись на секунду». Пришлось подчиниться. Пока я поворачивал свою байдарку, Морган достала телефон и быстро что-то набрала в нем. «Ламантины могут весить 500 килограмм и больше», — прочитала она вслух. «Размножаются круглый год, но большинство рождается весной и летом. Обычно обитают в болотистых прибрежных районах и встречаются вплоть до Вирджинии. Это умные животные, обладающие такими же способностями, как дельфины. Судя по фотографиям в интернете, ламантин похож на пузатого дельфина, скрещенного с миниатюрным китом». «Спасибо за урок природоведения». «Рада стараться. А теперь поплыли». Мы продолжили движение в обратном направлении и примерно на полпути встретили две байдарки, плывущие нам навстречу. Пригнув головы, мы сместились вправо и пропустили других путешественников. Наши лодки прошли в сантиметре друг от друга. Вскоре мы вышли в более широкое русло, весело переговариваясь и вспоминая любимые детские игры. Инструктор заметил нас, как только мы подошли к берегу, и помог вытащить байдарки на сушу. От сидения в лодке тело у меня немного затекло, а вот Морган вскочила, как пружинка. «Отвернись и не подглядывай», — попросила она у машины и отошла чуть в сторонку, оставив после себя запах кокосового масла. «У меня мокрые плавки, хочу переодеться в шорты». Я выполнил ее просьбу и обернулся только после ее разрешения. Морган оказалась полностью одетой. «Теперь моя очередь», — сказал я, меняясь с девушкой местами. Я переоделся в сухие шорты, а мокрые плавки бросил на заднее сиденье машины. Девушка предпочла оставить трусики-бикини на сиденье рядом с собой. я успел заметить, насколько они крохотные, как у куклы. Я спросил у служащего дорогу к месту для пикника. По дороге туда Морган рассматривала фотографии. «Даже не знаю, чьи фотографии мне больше нравятся, твои или Ламантинов». «Это комплимент или оскорбление?» «Ни то, ни другое. Я всегда могу тебя сфоткать. А вот увижу ли когда-нибудь еще Ламантинов, неизвестно». «Ты голодная?» «Я завтракала, потому не умираю с голоду». «И что же ты ела?» «Пила зеленый чай перед репетицией и смузи после». Я замедлил ход грузовика, когда увидел столы для пикника, а затем въехал на парковку. Все столики были свободны. Мы огляделись и выбрали тот, что был в тени дерева, похожего на дуб. Выбравшись из машины, я достал из багажника дорожный холодильник и стал накрывать на стол. Виноград, яблоки, орехи, сыр и крекеры. «Я не знал, что ты захочешь, поэтому набрал всего понемножку». Она потянулась за яблоком. «Как раз то, что надо. Ты захватил что-нибудь попить?» «Чай со льдом и воду». «Может быть, ты чай выбрал без сахара и кофеина?» «Именно такой». Взяв бутылку, она взглянула на этикетку. «Гранат и гибискус. Просто отлично». Я удобно расположился, откупорил бутылку воды, потянулся за орехами и сыром. Немного подумав, взял еще и фрукты. «В отличие от тебя, я не завтракал и очень проголодался». «Ешь, конечно. Ты столько всего привез. Вот только жаль, что не захватил печенье. Я бы сейчас не отказалась от хорошего домашнего печенья. Или от парочки Орео». «Ты ешь печенье?» «Конечно. Мне кажется, печенье любят все». «По твоему виду не скажешь, что ты знакома со сладостями». Она скорчила гримасу. «Да, обычно я ем только полезную пищу, но у меня такой невероятный обмен веществ, что я могу позволить себе полакомиться и печеньем. По-моему, женщинам навязали мнение, что они должны быть худыми, а не сильными и здоровыми. В детстве я знала много девочек, страдающих расстройствами пищеварения». Меня в очередной раз поразили ее рассудительность и наличие собственного мнения по всем вопросам. Удивительное для такой молодой девушки. Я думал об этом, пока открывал упаковку орешков и снимал обертку сыра. Морган потягивала чай и грызла яблоко. Мы оба чувствовали себя легко и непринужденно. Я расспрашивал ее о хобби и интересах, не связанных с музыкой. Она — про нашу ферму. Спустя какое-то время мы замолчали. Раздавалось только пение птиц. И так хотелось продлить волшебство этого мгновения. Она сделала еще один глоток чая и внимательно на меня посмотрела. «Хочу задать себе вопрос, на который, возможно, ты не захочешь отвечать». «Задавай любой». «Отчего умерла твоя мама? Рак? Какой-то несчастный случай? Ведь она была совсем молодая». Я задумался. Рано или поздно этот вопрос должен был прозвучать, и обычно я отделывался невнятными объяснениями или переводил разговор на другие темы. Однако тут я понял, что сам хочу все рассказать Морган. Мама никогда не была жизнерадостным человеком, даже в подростковом возрасте, — начал я. Тётя считает, что у нее была депрессия, но по тем сведениям, что мне удалось собрать, это было биполярное расстройство. Неважно, как это называется. Однажды, когда мама чувствовала себя особенно плохо, она перерезала себе вены в ванной, а Пейдж ее там нашла. Морган поднесла руку ко рту. «Боже мой, какой ужас!» Я кивнул. Невольно нахлынули воспоминания. Мы вернулись из школы и все никак не могли дозваться маму. Пейдж пошла искать. Этот момент я не очень хорошо помню. А вот как сестра схватила меня за руку и потащила к соседям, помню отчетливо. Еще помню полицейские машины, скорую и соседей, собравшихся на улице. Что было дальше, стерлось из памяти. А потом дядя и тетя приехали за нами и отвезли на ферму. Морган побледнела и проговорила шепотом: «Мне тебя очень жаль». «А мне больше всего жалко Пейдж. Не могу представить, что она почувствовала, когда увидела маму в таком состоянии». Девушка взяла меня за руку. «Колби, прости, у нас был такой замечательный день, а я все испортила». Я покачал головой. Тепло ее руки успокаивало. «Не переживай, пожалуйста. Все это было давно, да и я мало что помню. А сегодня случилось чудо. Мы катались на байдарках и видели ламантинов. И это я не забуду». «Ты правда не обиделся на меня?» «Конечно нет», — постарался успокоить ее я. Наконец она отпустила мою руку и потянулась за виноградом. «Ламантин был классный». Морган поддержала меня в желании сменить тему. «Оба ламантина были замечательные. Мы с тобой как будто попали на канал Discovery». Я улыбнулся. «Ну а чем теперь ты хотела бы заняться? Отвезти тебя к подружкам, чтобы ты могла пойти с ними в музей Дали или по магазинам?» «Знаешь, чего бы я хотела сейчас больше всего?» Она наклонилась ко мне. «Я бы хотела посмотреть, как ты пишешь песни». «Вот так просто? Ты думаешь, я могу вот так включать или выключать этот процесс по моему желанию?» «Ты сам говорил, что идеи приходят к тебе из ниоткуда». «А если на этот раз не придет?» «Тогда стоит подумать над тем, что ты почувствовал, когда увидел ламантина». Я усмехнулся. «Боюсь, не сработает». «А как насчет нашего с тобой пикника?» «Не уверен, что и этого будет достаточно». Тогда Морган встала, обошла стол и наклонилась ко мне. И прежде чем я что-либо понял, она прижала свои губы к моим. Поцелуй нельзя было назвать особенно страстным, скорее нежным. Я успел почувствовать вкус яблока на ее губах, таких невероятно мягких. Эта девушка умела удивлять. «А как насчет песни о прекрасном утре и первом поцелуе?» Я прокашлялся, с трудом приходя в себя. «Да, может и получится». Глава 20. По дороге ко мне домой наш разговор периодически прерывался. Все это время Морган что-то строчила в телефоне подружкам. «Делишься с подружками впечатлениями?» — спросил я. «Написала, что мы видели ламантина, и отправила его фотки». «Завидуют нам?» «Они сейчас ходят по магазинам, так что им не до этого. А потом планируют полежать у бассейна». «Про Дали забыли?» «Да, кстати. Планируют на завтра поездку в парк Busch Gardens в Тампе». «Отличная идея». Расположенный во Флориде один из двух парков развлечений. Второй — в штате Вирджиния. Ранее парки под таким названием работали в 5 других штатах. «Не хочешь с нами?» «Мы думали стартовать сразу после репетиции, часов 10, и собирались провести там весь день». «Завтра не смогу, у меня выступление в 4». «Понятно», — разочарованно протянула Морган. «Всю дорогу мы поддерживали легкий разговор, но мои мысли были далеко». «Что означал этот ее поцелуй? Хотела вдохновить меня на песню? Или пыталась загладить свою оплошность, расспрашивая про маму? А может быть, я все-таки нравлюсь ей?» Сколько ни думал, ни к чему не пришел. Морган никак не пыталась мне помочь. Поцеловав меня, она положила в рот виноградину и вернулась на свое место за столом, как будто ничего не случилось. И тут же спросила, какой у меня знак зодиака. Когда я сказал, что лев, она отметила, что ее знак — телец, и что два наших знака не подходят друг другу. И засмеялась, чем привела меня в полное замешательство. Подъехав к дому, я запарковался на обычном месте, вытащил сумку-холодильник и повел Морган в свою квартиру. Девушка следовала за мной по ступенькам, и наши шлепанцы смешно стучали в такт. «Я была уверена, что ты снимаешь жилье на берегу». «У меня нет родителей-врачей, которые оплатили бы мне квартиру». «Ты говорил, что впервые за многие годы позволил себе отпуск». Может, стоило раскошелиться на жилье с видом на закат? Зачем? Я выступаю на пляже и постоянно там наблюдаю великолепные закаты. А сюда я возвращаюсь, чтобы помыться и поспать. И чтобы писать песни, поправила меня Морган. Только когда для этого есть настроение. Открыв дверь, я мысленно похвалил себя за то, что убрался в квартире и перед отъездом не выключил кондиционер. Приближающееся лето уже давало о себе знать. С каждым днем становилось все жарче. Я бросил вещи у двери и с удивлением отметил, что сильно нервничаю. «Хочешь чего-нибудь выпить? Воды или пива? Кажется, в холодильнике есть и чай». «Чай подойдет», — ответила девушка. Я достал чай и воду, наблюдая тайком за Морган. Она внимательно изучила мою гостиную, а потом заявила. «Очень симпатично. Мне нравятся такие интерьеры». Квартира была самая заурядная, каких много во Флориде, и обставлена она была функциональной, недорогой мебелью. А интерьер составляли подушки постельных тонов и картины с видами моря и изображениями лодок и рыб. Все как будто купленное на одной гаражной распродаже. Я поблагодарил, а про себя подумал, что выбрал квартиру за ее цену, а не за красивые интерьеры. Морган показала в угол комнаты, где стояли музыкальная аппаратура и гитара. «Так вот, где ты работаешь». «Обычно я сижу на диване. Впрочем, любое место подходит, лишь бы под рукой была гитара». Морган поставила чашку на журнальный столик и осторожно села на диван. Сначала она откинулась назад на подушке, затем подалась вперед, несколько раз переместилась вдоль журнального столика. «А что ты делаешь?» — спросил я. «Пытаюсь найти точку, где пишутся песни». «Хм, смешная ты». В ответ девушка сказала. «Должна тебе кое в чем признаться. Я сегодня захватила с собой одну из песен, над которой сейчас работаю. Я придумала большую часть текста и музыки, но хотела бы, чтобы ты послушал и высказал свое мнение». Я почувствовал себя польщенным. «Покажи, что у тебя есть». Взял гитару и сел рядом с ней на диван. Морган не заставила себя упрашивать. Она положила телефон на журнальный столик, из сумки достала тетрадь на пружинке, какими пользуются школьники и студенты. На мой удивленный взгляд она ответила. «Не смейся, мне нравится пользоваться ручкой и бумагой». Я нагнулся и достал из-под столика свою тетрадку. «Не смеюсь, у меня такая же». Она улыбнулась и, положив тетрадь на колени, сказала. «Знаешь, я волнуюсь. Ты такой талантливый». Я даже растерялся. «Не бойся, у тебя ведь все получается замечательно». Слова вылетели сами собой и показались мне неуместными, когда я заметил, что девушка покраснела. Поэтому я перешел сразу к делу. «В каком стиле ты хочешь написать песню?» «Сейчас я увлекаюсь музыкой в стиле кантри-поп, как у ранней Тейлор Свифт». Тейлор Свифт — популярная американская певица и автор песен. «Хотя, наверное, больше поп, чем кантри». «Давай посмотрим». «Я придумала сквозную тему мелодии и небольшой текст для припева. Со всем остальным у меня проблемы. Каждая песня с чего-то начинается. Ты записала музыку?» «Я сыграла на пианино и записала на телефон». Морган открыла тетрадь и передала ее мне, а сама стала искать в телефоне. «Слушай, это для припева». «Понял». Через небольшую паузу в минорной тональности зазвучала мелодия. Я стал внимательно слушать, ожидая услышать пение Морган. Но она записала только инструментальную часть. Наклонившись ко мне и двигая пальцем по страничке с нацарапанным текстом, она тихонько, почти шепотом напевала, как будто стеснялась своего голоса. Фрагмент был коротенький, может быть, 10 или 15 секунд, и все же этого было достаточно, чтобы напомнить о Тейлор Свифт в начале ее карьеры. Песня была о женщине, которая после разрыва осознает, что ничего не потеряла, а наоборот, стала сильнее и счастливее. Идея не новая, но она обязательно найдет отклик, особенно у женской аудитории. Поскольку отражает простую истину, нужно научиться принимать и любить себя. Высказанная простыми словами, да еще и под запоминающуюся мелодию, эта тема никогда не устареет. «Ну, что ты думаешь?» — спросила Морган. «Фантастическое начало. Мне очень нравится». «Ты просто так говоришь». «Нет, правда. Теперь скажи, над чем ты сейчас работаешь? Над музыкой или текстом?» — спросил я. «А вот тут-то я и застряла. Я много чего перепробовала, но ничего не получается. Как будто из-за того, что я не знаю, каким должен быть текст. Музыка не приходит. И наоборот». «Так всегда на начальном этапе». «А что ты делаешь, когда такое случается?» «Я просто пробую разные варианты, ничего не редактируя и не оценивая. Мне кажется, что важно зафиксировать каждую идею, которая приходит в голову, даже самую дурацкую», — сказал я. «Давай попробуем, хорошо?» Раза три или четыре я прослушал музыку, повторяя под нее слова песни и перебирая струны. Затем выключил запись и стал играть на гитаре, перестав контролировать свои чувства. Морган сидела молча, пока у меня в голове рождались образы и накладывались на разные варианты мелодии. Пришло несколько новых аккордов для припева, но я отмёл их, сочтя слишком банальными. Еще одна попытка, и опять неудачная. Я продолжал пробовать и экспериментировать, забыв о присутствии Морган. В конце концов, я нашел сочетание звуков, которые изменили ритм и сделали мелодию более яркой и запоминающейся. Я сыграл еще раз и вдруг понял, что песня может получиться очень интересной и стать популярной. Поймав взгляд Морган, я повторил мелодию, уже более уверенно. Прежде чем я успел спросить ее мнение, она захлопала в ладоши, слегка подпрыгивая на месте. «Вау! Потрясающе!» «Тебе нравится?» — улыбнулся я девушке. «Очень! Но самым интересным было наблюдать за тобой в процессе творчества». «Я ведь только начал». «Ты в курсе, что играешь уже почти 20 минут?» «Как обычно, когда я сочиняю музыку, время останавливается». «Тебе действительно нравится?» «Потрясающе! У меня сразу столько новых идей текста родилось!» «Рассказывай». На моих глазах она погрузилась в историю, которую хотела бы рассказать, и чувства, которые хотела бы передать. Морган сходу придумала пару фраз, которые показались мне достаточно оригинальными и смелыми, чтобы сделать песню запоминающейся. Я даже ревниво подумал, почему сам не нашел ничего подобного. Мы вместе поэкспериментировали с темпом и ритмом, и в процессе мозгового штурма я понял, насколько она талантлива, причем сама не сознает этого. У нее было неоценимое качество, чутье на коммерческую музыку. И когда она придумала текст и начальную музыкальную фразу, как будто шлюзы открылись. Песня зажила своей жизнью. Незаметно пролетели 2 часа. По мере того, как мы работали, я чувствовал, как возрастает ее волнение. «Да», — восклицала Морган, — «именно так». Или «а давай вот так попробуем», напевая при этом пару тактов. Или «как тебе вот такой текст?» Время от времени она заставляла меня спеть песню с самого начала. Морган сидела рядом со мной, буквально прижав свою ногу к моей, и накидывала текст в тетрадку, одновременно вычеркивая неудачные слова и фразы. Постепенно мы подошли к финалу песни, закончив ее в том же минорном ключе, в котором она начиналась. За это время небо за стеклянной дверью из голубого сделалось белым, пронизанное насквозь розовыми бликами. Когда Морган повернулась ко мне, она вся светилась от радости. «Не могу поверить!» Здорово было. «Хочу еще раз прослушать с самого начала, а потом записать все в один присест, чтобы ничего не забыть». Поверь, ты не забудешь. Говори про себя, а я не стану рисковать. Она сфотографировала текст песни, затем приготовила телефон для записи. Итак, давай все еще раз послушаем. Может, на этот раз ты сама будешь петь? Это ведь твоя песня. Это наша песня, — запротестовала Морган. Без тебя ничего бы не получилось. Я покачал головой. Вот тут ты не права. Я помог сформулировать твои мысли, но идея твоя, твоя история и по большей части твоя музыка. Эта песня жила в тебе уже давно. Я лишь помог ей родиться. Морган смотрела на меня с недоверием. «Прочитай текст», — настаивал я, указывая на тетрадь. «Покажи мне хоть одну мою строчку». И это была правда. Я подсказал слово или два, но в основном я занимался редактированием. Именно Морган принадлежали все оригинальные повороты песни и главный цепляющий мотив. «Музыка ведь твоя», — запротестовала девушка. «Все это было заключено в тебе. Я лишь помог разгрести завалы. Каждая музыкальная фраза, как и вся мелодия, — твои. Морган, я никогда раньше не писал песни в стиле кантри-поп. Это не мое. Поверь, эта песня твоя и только твоя. И мы оба знаем, что я никогда не смог бы написать такую песню. Хотя бы потому, что я мужчина». «А вот с этим придется согласиться», — сказала она со смехом, а потом совсем тихо добавила. «До сих пор не могу поверить. Я работала над этой песней на протяжении нескольких недель и уже готова была сдаться, и вдруг сегодня...» «Со мной такое происходит постоянно», — признался я. «Я уже смирился с тем, что песня приходит в свое время, а не тогда, когда тебе хочется. Я счастлив, что сегодня смог поучаствовать в ее появлении на свет». Морган улыбнулась и положила руку мне на колено. «Спасибо тебе», — сказала она чуть хрипловатым голосом. «От волнения или от восторга? Кто знает?» «Это был лучший урок творчества в моей жизни». «Хм, не за что. А теперь я хочу услышать, как ты поешь. Я?» «Это твоя песня, и ты сама должна ее спеть». «Я устала, и мой голос будет плохо звучать». «Хватит отнекиваться. Пока мы пререкались...» Морган продолжала держать руку на моем колене, и я чувствовал ее тепло. «Ну ладно», — согласилась она наконец и, убрав руку, потянулась за блокнотом. «Только не торопи меня». Затем поднялась с дивана и встала посередине комнаты. «Нажми на запись, когда я скажу». Она сцепила руки перед собой, пытаясь собраться с мыслями. Раскрыла тетрадь и кивнула, а я включил запись. Как только прозвучали первые звуки музыки, Морган изменилась. Ее плечи расслабленно опустились, лицо как будто засветилось изнутри. Уже под конец первой музыкальной фразы я сидел весь словно электризованный. Ни у Адель, ни у Тейлор, ни у Мэрайи не было такого голоса, как у этой хрупкой юной девушки, стоявшей сейчас передо мной. Ее диапазон был невероятным, а звучание — божественным. Она пела, как оперная дива, на вершине своего таланта. Я был просто ошарашен. Мне приходилось буквально заставлять себя сосредоточиться и аккомпанировать на уровне. Морган же, напротив, пела так легко, как будто исполняла эту песню уже много лет. Она вносила правки на ходу, меняя текст, и завершая припев трелями и вибрато, которых раньше не было. Ее голос заполнял собой комнату, но при этом казалось, что поет она только для меня. Люди часто задаются вопросом, что нужно, чтобы стать звездой. У каждого успешного музыканта есть своя секретная формула. В тот момент я осознал, что передо мной талант мирового уровня. «Ты просто потрясающая!» — буквально выдохнул я, когда голос Морган затих. «Спасибо, конечно», — отмахнулась она. «Я то же самое сказала про тебя, помнишь?» «Честно говоря, у тебя голос, какого я никогда в жизни не слышал». Она положила тетрадь, подошла к дивану и, взяв меня за подбородок, нежно поцеловала в губы. «Спасибо тебе за все. «Ты станешь звездой!» — сумел пробормотать я. В ответ она улыбнулась. «Ты голоден?» Смена темы вернула меня на землю. «Да». «Ты случайно не знаешь местечко со вкусными чизбургерами?» Когда я смотрел, как девушка обходит журнальный столик, мне вспомнился весь день, что мы провели вместе. Как мы плыли на байдарках, как солнце светилось в ее волосах, вкус ее губ во время поцелуя за столиком для пикника, ее глаза во время исполнения песни. Когда я встал с дивана, у меня дрожали колени. Кажется, я влюбился. Да что там кажется? Просто влюбился. Нервно откашлившись, я выдавил. Да, знаю одно местечко. Глава 21. Выйдя из дома, мы пошли в сторону пляжа, пытаясь пересечь забитый машинами бульвар Галф. Небо постоянно меняло цвета, сотни людей сновали мимо нас, плескались у кромки прибоя, не спеша собирали свои вещи. Я шел рядом с Морган и любовался ярко-красными бликами, которые солнце высвечивало на ее темных блестящих волосах. Меня не покидало ощущение, что за короткое время нашего с Морган знакомства мой мир сильно изменился. Я вроде бы сумел как-то разобраться со своей жизнью. И вдруг эта встреча, перевернувшая во мне все. «Ты о чем-то думаешь?» — поинтересовалась Морган. «Водится за мной такой грех». Она игриво толкнула меня в плечо, как тогда в отеле. «Расскажи». «Думаю про песню», — отговорился я. «Я тоже», — кивнула она и повернулась ко мне. «Не хочешь ли ты поработать со мной над другими песнями? Я уже обращалась к некоторым авторам, но никогда не получалось так, как у нас сегодня». Я смотрел на стремительную и гибкую фигуру девушки. Легкий ветерок играл ее одеждой. «Как я мог отказаться? Я бы очень хотел работать с тобой. И вообще, я бы хотел делать что угодно, если бы это означало проводить время с тобой». Мои слова, казалось, застали ее врасплох. Глядя на воду, она молча шла вперед, и я понятия не имел, о чем она в этот момент думает. Уже через секунду, явно стараясь скрыть смущение, Морган воскликнула. «Итак, где же твое замечательное местечко с чизбургерами?» Я указал вперед, где за дюнами на пляже виднелась соломенная крыша. «Вон там, смотри». «Думаешь, мы сможем найти свободные места?» Она наморщила лоб. «Или в это время там будет слишком много народу?» «Ты, как всегда, задаешь вопросы, на которые у меня нет ответа». Морган засмеялась, откинув назад голову. Посмотрев на ее загорелую шею, я опять вспомнил вкус и прикосновение ее губ. «Хорошо, тогда давай поговорим о чем-нибудь, что ты хорошо знаешь. Расскажи мне какую-нибудь смешную историю про ферму», — попросила она. Я растерялся. «Что ты имеешь в виду?» «Например, жил-был один цыпленок, и хозяин отрубил ему голову, потому что собирался съесть цыпленка. Но тот цыпленок прожил после этого больше года. Наверное, его мозг не пострадал. Как бы то ни было, фермер кормил его из пипетки, поскольку у цыпленка не было головы». «Этого не может быть», — возмутился я. «Это правда. Я смотрела видео об этом, когда была в музее на Таймс-сквер в Нью-Йорке». «И ты поверила?» «Можешь погуглить. Фермер даже устроил передвижное шоу с цыпленком, которого, кстати, звали Майк. Я покажу тебе за едой, хорошо?» Я покачал головой. «У меня нет истории про курицу без головы. Я мог бы рассказать тебе о табачных червях, но это не смешно». «Фу, противно». «Точно», — сказал я. «Давай лучше ты расскажешь мне что-нибудь, чего я не знаю. Вот, например, ты говорила, что вы с семьей приезжали сюда и еще отдыхали в домике у озера в Миннесоте. А в другие места вы в отпуск ездили? А тебе это интересно?» «Ну, знаешь, да. Это мой первый отпуск, и хотя бы по рассказам я хотел бы пережить твое детство. Понять, что я потерял». «Не так уж и много», — заверила меня Морган. Она стала поддевать ногой песок так, чтобы он поднимался фонтанчиками. И начала. «Когда я была маленькой, мы много путешествовали. Раз в два года мы ездили на Филиппины к бабушке и дедушке. Как же я это ненавидела! Во-первых, я не знаю ни китайского, ни тагальского языка. Надо сказать, что семья моего отца родом из Китая, но вот уже несколько поколений они живут на Филиппинах. Во-вторых, летом там очень жарко. Потом, с возрастом, я стала больше ценить эти поездки из-за возможности пообщаться с моими двоюродными братьями и из-за еды, которую готовила бабушка. Они редко видели нас с сестрой, потому баловали». Морган сделала паузу. Глаза затуманились от воспоминаний. «Мои родители любят путешествовать. Мы были и на Гавайях, и в Коста-Рике. Однако самая интересная поездка случилась после того, как я окончила среднюю школу. Родители взяли нас с сестрой в Европу. В Лондон, Париж, Амстердам и Рим. Как здорово. Я тогда не очень оценила. В основном мы ходили по музеям и церквям, и только сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, насколько здорово было увидеть работы да Винчи и Микеланджело. Тогда мне было скучно до ужаса. Помню, как я смотрела на Мону Лизу и думала, ну и что в ней такого замечательного? Мои родители считали, что все культурные объекты важны для формирования наших молодых умов. Тут мы подошли к ресторану Сент-Барбилс. Хотя все столики были заняты, нам повезло. Освободились места у бара с отличным видом на закат. «Вот это да», — сказал я. «Сегодня определенно наш день». Морган улыбнулась в ответ. «Все для нас». Глава 22. Мы были единственными посетителями, кто заказал чай со льдом вместо пива или коктейлей. Когда бармен положил перед нами меню, мы, не глядя, заказали чизбургеры. Нам не терпелось продолжить разговор. Морган показала мне на Ютубе видеоролик про безголового цыпленка Майка, а потом рассказала еще немного про свое детство. Ее родители ценили образование и потому выбрали для нее частную школу. Там ей пришлось столкнуться с групповщиной, испытать чувство незащищенности, научиться разбираться в людях. Наш с ней жизненный опыт кардинально отличался, но в одном мы походили друг на друга. Музыка была путеводной звездой для нас обоих. Именно музыка играла решающую роль в формировании наших личностей, позволяла пережить боль и тяжелые потери. Когда я поделился с Морган своими мыслями, она поинтересовалась. «Как ты считаешь, Пейдж стала художником тоже поэтому?» «Может быть», — я задумался. Обычно она рисовала фантастических животных или пейзажи, но однажды изобразила наших тетю и дядю, причем настолько реалистично, что можно было спутать с фотографией. Помню, я спросил ее, не может ли она нарисовать маму, чтобы я вспомнил, как она выглядела. Однако Пейдж ответила, что тоже не помнит. Может быть, это даже хорошо. Морган наклонилась ко мне. «Я бы очень хотела, чтобы ты поехал с нами завтра в Busch Gardens. Будет весело». «Я бы тоже хотел, но у меня работа». Затем, взглянув на нее, я добавил. «Может быть, встретимся, когда ты вернешься? После моего выступления? Я могу приготовить ужин или сходим куда-нибудь?» Девушка просияла. «С удовольствием». «Тогда договорились», — сказал я, зная наперед, что буду считать часы до нашей встречи. «И помню, я обязательно приду на ваше танцевальное выступление в субботу, если только ты назовешь мне время. Иначе мне придется разбить лагерь и дежурить на берегу. Это будет в полдень или чуть позже». «Ты говорила, что у вас миллион подписчиков. А сколько видео вы уже выложили в сети?» «Наверное, несколько сотен», — ответила Морган. «Вы сделали столько танцевальных номеров?» «Конечно же нет. Не знаю точно, сколько мы поставили танцев. Берем какую-то песню, готовим танец, снимаем, а затем разбиваем каждое видео на несколько фрагментов». «А как же вы будете это дальше делать, если каждый из вас пойдет своим путем? «Мы в последнее время только это обсуждаем. Девочки знают, что в субботу я выступаю с группой в последний раз. И до недавнего времени Холли и Стейси тоже планировали уехать. Но сейчас появились деньги, так что, полагаю, они попытаются сохранить группу, по крайней мере, до конца лета. Например, можно репетировать с помощью FaceTime и встречаться все вместе по выходным. Они пока не решили окончательно. Но ты в этом не будешь участвовать? Морган замолчала, и у меня возникло ощущение, что она старается найти правильные слова. Ты же знаешь, как я отношусь к блогерам. Но больше всего я боюсь совершить ошибку, когда речь идет о моей музыкальной карьере. Не хочу, чтобы люди думали, что я добилась успеха благодаря поклонникам в социальных сетях, а не потому, что я много работала, включая занятия оперным пением. Я надеюсь, что менеджер, если он у меня появится, подскажет, как все сделать правильно. Пока в ближайший месяц буду публиковать видео по своему выбору, а там посмотрим. Будешь скучать по всему этому? И да, и нет, призналась она. Я привязана к своим подружкам, и когда мы начинали, все было очень весело. Сколько радости мы испытали, когда число подписчиков вдруг стало астрономически расти. Но в последнее время мы стали слишком серьезными. Бесконечно что-то улучшаем, стремимся к какому-то непонятному идеалу. Я успокаиваю себя тем, что я многому научилась. Смогу даже срежиссировать свой собственный клип. Правда? Наверное. А если не получится, то я просто позвоню Марии. Я улыбнулся. Бармен принес наши чизбургеры, и мы принялись за еду, наблюдая, как на небе расцветает закат. Мы так много обсуждаем мое будущее. А что ты собираешься делать, когда вернешься домой? Спросила Морган, отрезая кусочек. В отличие от меня, она убрала в сторону булочку и ела вилкой и ножом. А вот картофель фри мы поглощали с одинаковым удовольствием. Буду делать то, что и всегда — работать на ферме. Расскажи, с чего начинается твой день? Проверяю, все ли яйца собраны, а потом переставляю фургон переселенцев. Что за фургон переселенцев? Я задумался, как бы понятнее объяснить. Помнишь, я рассказывал, что куры любят тень? Так вот, фургон переселенцев — это такой большой тент на полозьях с гнездовыми ящиками вдоль одной стороны. Куры любят есть насекомых, а еще они много гадят. Поэтому нам приходится каждый день перемещать тент, чтобы создать им чистую среду обитания. Помимо этого, так мы удобряем почву. Ты двигаешь тент с помощью трактора? Конечно. Хотела бы я посмотреть, как ты управляешь трактором. Приезжай на ферму, увидишь. А что ты делаешь потом? Все зависит от времени года. Я проверяю теплицы или посевы, смотрю, как идет уборка урожая, вожусь с новой партией цыплят или объезжаю поля, а также занимаюсь управлением персоналом и общением с клиентами. Ну и, конечно, что-то ломается и требует ремонта. Каждый день я просыпаюсь с мыслью о том, что мне нужно переделать тысячу дел. Если бы ты только знала, сколько времени и сил уходит на то, чтобы яйца или помидоры попали на прилавок магазина. Как ты все успеваешь? Многое берут на себя моя тетя и управляющий. А мне пришлось научиться расставлять приоритеты. Вряд ли я смогла бы так жить, — сказала Морган, покачав головой. Нужно быть очень ответственным человеком. Тебе и не нужно жить такой жизнью. Ты станешь звездой. Твои бы слова, да богу в уши. Просто поверь мне, — сказал я. И никогда и ни в чем я не был так уверен. Глава 23. Закончив ужин, мы пошли по пляжу в сторону Дона. Ресторан отеля на пляже был полупустым. Часть постояльцев наслаждалась вечером, расположившись в шезлонгах у бассейна. Из отеля к морю прошла пара. Занятые разговором, они даже не заметили нас. Морган остановилась в нескольких шагах от деревянного настила и повернулась ко мне. Глядя на нее, я снова подумал, что не видел никого красивее. «А вот мы и пришли». Прежде чем повернуться ко мне, девушка несколько секунд изучала отель. «Спасибо тебе за чудесный день», — сказала она. «Не за что», — ответил я. «Это был самый лучший день моего отпуска». «Да, согласна». То, как она это сказала, заставило меня сделать шаг в ее сторону и нежно притянуть к себе. Увидев, как расширились ее глаза, я испытал легкое сомнение. «Может быть, остановиться?» Морган уже дважды целовала меня, но мы оба знали, что предстоящий поцелуй будет другим. Он будет насыщен всеми эмоциями, что переполняли нас в данный момент. И я не смог сдержаться. Наклонил голову и закрыл глаза. Когда наши губы соприкоснулись, сначала нежно, а затем со всевозрастающей страстью, я почувствовал, как Морган прижилась ко мне всем телом. И когда наши языки встретились, внутри меня как будто прошел электрический разряд. Я крепко обнял девушку и услышал, как она тихонько застонала, а затем почувствовал ее руки у себя в волосах. Пока мы целовались, мой разум пытался осознать, что же произошло. Пока мы плавали на байдарках, музицировали и просто вместе ужинали, я влюбился в эту женщину. Я встретил ее несколько дней назад, но чувствовал, что мы знакомы целую вечность. Когда мы разомкнули объятия, я призвал всю свою волю, чтобы совладать с волнением. В течение нескольких секунд мы молча смотрели друг на друга, а еще через мгновение я снова стал дышать. «Увидимся завтра вечером, Морган», — пробормотал я, непривычно хриплым голосом. «Спокойной ночи, Колби», — ответила она, а потом строго и внимательно посмотрела на меня, словно стараясь запомнить мое лицо. И вот я снова иду по пляжу и мысленно переживаю наш поцелуй. Именно тогда во мне родилась уверенность, что моя жизнь уже никогда не будет прежней.